Был я все же в не совсем здоровом состоянии, поэтому идти и общаться с родственниками дальше не хотелось. Жена принесла еды, если это можно так называть, и я погрузился в расшифровку. Отец не удосужился написать то, что он сам уже перевел, значит, там действительно что-то ну совсем личное. Алиса, помню, как не помнить, нежная девушка, подруга Кирилла, пусть и в интернете общались они, если я тогда с ней просто дружил, то Кирилл крутил с ней какие-то романы и подолгу общался наедине. С ней приключилась очень грустная, но самая стандартная история. Однажды пропала и все, не появилась в сети на следующий день, и на день за ним. Неделя, месяц, год, пустота. Кирилл врал мне, что забил, но я слишком хорошо его знал и мог понять, что тот проверяет ежедневно. И вот, спустя годы, снова Алиса. Эха, грустно-то. Все же я слишком сильно привык к компьютеру и расписывать шифр вручную не хотелось. К удивлению, нашел дешифратор онлайн, в который достаточно было закинуть текст. И бессвязное. Пчагах миевшс, тчц, юсха, кхагущи беслынсю пейтайладн, хайх чиевных шсовчев помсчне, дей, фарфеа, пушин лапук твердый знак хинзлсми, юа, всс, кмскалрслск, превратилась в, дорогой дневник, тчк, ха-ха, я могу написать сюда что угодно, мой главный партнер по бизнесу, идиот, горилла, папкина сопля с деньгами, тчк, все, высказался, вскоре и этот способ показался мне медленным, поэтому я делал так, фотографировал на свой смарт-текст, кидал фото в сервис распознавания текста, и уже затем кормил это дешифратору. Дело пошло очень споро и я справился со всем дневником где-то за час, все же он не был сильно большого объема. В основном информация внутри оказалась для меня бесполезной, бессвязные секреты, написанные без каких-либо имен или деталей, личные мысли и переживания, финансовая отчетность, в общем, то, что обычно не скажешь вслух, но попалось и кое-что очень интересное, касающееся игры, несколько разных отрывков. Сегодня с парнями Малнир кусали опять, бредовая сучья зона с конченным растяжением территории, мозги ломает, у нас опять один багнулся, выдал разом десяток подряд один и тот же скилл и улетел в крит, фонтан, короче, как говорят, тип в порядке, просто офигевший, рассказывает, типа заклы без кнопок юзал, чет не верится, конечно, но фигню эту я сам уже второй раз наблюдаю у хайв. У меня такой фигни не было. Фигня, фигнюшечка. Админы сразу на месте, по рейду офф, всем хлебальники глушат плюшками. А мне уже пофигу, чё дадут. Я чисто интереса ради попёрся. Что мне, 140 уровню, в детском саду тупить сидеть? Может, сплавать и об айсберг убиться? Смогу ведь, а чё? Норм идея. Надо только пару навыков на плавание вкачать, или водного шага хватит, над подумать. Сотка, суперслот. Сегодня у нас первая в игре двухсотка. Нет, к сожалению, не труп. Гниды вары просит 2 мульта за инфу. Получит. Болт они получат по всей харе. У нас там свои источники есть, полюбе растрендит. Или их хай-левела сами сольют за баблишко, только адекватное. Интересно, чё там дадут? Золотую курицу свою они пока не выпускают из замка, мурыжат, ощипывают и продают понемногу. В общем, секут тему ровно и четко. Сам бы так делал. А наш урюк КЛ слил аватара на 192. Дебил, что сказать. Правда, за 3 месяца меня уже перегнал, но это не важно. У меня тут вообще своя игра. Поймал фонтан, засыпали плюшками. Оказывается, умения можно использовать и без панели навыков. Но очень сложно, надо учиться. Учиться магии в игре про магию. Все топ-пшеры уже шарит, я туплю. Не врали, значит, сам не верил, пока не задело. Сраный рейд-босс сплюнул своей ультой прямо мне в харю, разом занулив все хп. Чар после смертное отравление поймал и сдох еще раз 20, а мне херово стало. Лежу в больничке. Эффект назывался там проклятие сердца армера. Игра влияет на реальность, рассказывали с серьезными щами, а я ржал как дебил. Теперь не смешно, жена сука, я уже почти сдох. Она мне на ухо сказала, еще немножко, зай, давай уже побыстрее. Сейчас я тебе, белохалатники, тащите ручку, сейчас вы все охеревать будете. Как там кореша моего звали, Серега? Да, вспомнил, сейчас, сейчас. Серег, если читаешь, то я уже все, совсем все, дважды нафиг помер. Прикопал тебе тайничок в континууме, координаты, мой день рождения. Забыл, если, то я типа популярный, вся инфа в открытую висит по имени моему. Прощаемся, дружище, удачи тебе и... Последнее сообщение оборвалось длинным прочерком. Что увидел Кириллу? Был ли там свет в конце тоннеля, или одна только тьма? Глава 9. Свет. Пока я вижу свет перед своими глазами, мне не стоит даже задумываться, что там, по ту сторону. После всей этой информации от Кирилла стало как-то не по себе. Я бы вообще подумал, что написано это было под мухой, или под какими-то седативными препаратами, которые он принимал во время лечения, либо вообще выдумки. Если бы не одно маленькое «но», я сам уже не единожды использовал навыки по наитию, не нажимая кнопки на панели быстрого доступа. Раньше мне казалось странным, сейчас же это хоть немного прояснилось. Это мне не совсем понятно. Единственное сравнение, которое приходит в голову, это когда я сидел и играл в игры, используя для этого клавиатуру, общаясь при этом с кем-то. Это я сделал какое-то там действие, говорил обычно, не обращая на это внимания. То есть, клавиатура стиралась в понятии целостного события. Я ударил, я убил, я применил навык, и все в таком духе. Как это действовало в игре, мне еще предстоит понять. Негативных воздействий я пока что не испытывал. Был разве что один момент, когда я вылез из капсулы и направился в туалет. Свет не включил, взмахнул по привычке над собой рукой, пытаясь активировать навык. Светляк над головой не зажегся. Все же я слишком много времени провел в том подземелье, и не знаю, сколько пробуду там еще. Выйти, что ли, подышать свежим воздухом, на деревья посмотреть, ага, и потом обратно топать, через тот проклятый лабиринт. Нет уж, спасибо. Все мысли были об игре. Родители уже уехали, забрав с собой мелкого. Жена опять зомбирует себя сериалами, дочь заперлась в комнате и рисует, либо занимается своими бесконечно важными подростковыми делами. Скучно, дел нет. Милош писал, просил какие-то документы утвердить, что я и сделал. Поболтал в чатах. Все, максимально выбрал доступное и свободное время. Пора перестать бояться игровых проклятий, магическим образом переходящих в реальную жизнь. Все же это игра. Погружаемся. Тьма, свет, все там же. Ни следа от трупа демонита. Побродил по комнате, но ничего интересного не нашел. Смахнул несколько пластов мха себе в инвентарь. Тот оказался практически невесимым. Ну я и начал косить его, перебирая при этом инвентарь. С демонита выпали рога, копыта, пояс хуже моего, но с полной прочностью и тот здоровенный грубый тесак, который он держал в руках. Я вчитался в описание последнего. Нож вечно голодного Зауроса. Требование, 20 уровень. Не способный насытиться, он пьет кровь своих врагов, передавая силы владельцу. Восстанавливает 3 ОС от нанесенного урона противнику. Увеличивает физическую атаку. Модификатор, 13. Прочность, 450-450. Цвет, черный. Не привязан. Ничего себе ножик. Для меня он размером как полуторный меч, если не больше. Обычного качества предмет с аффиксом качества предметом редкого ранга. Странное сочетание. Вампиризм. Прочность также повышена. Хлам для меня. Зато им очень удобно смахивать мох в инвентарь, чем я и продолжил заниматься, убрав копье. Далее шли всевозможные потроха монстров, набранные по пути сюда. Сундучки, 2 люка. Где я успел второй достать? И почему они так сильно похожи друг на друга? Потом разберусь. Сортируя предметы, дошел до торта. Потрогав свою рожу, все же я снова могу ею шевелить. Даже поболтал немного вслух сам с собой. Все же приятно это, вот так вот разом избавиться от боли и неудобств, лишь зайдя в игру. Вернул шлем на место, нечего ходить лысиной своей светить. Кстати, об этом, стыдясь сам непонятно чего, огляделся по сторонам и зажег у себя светляк над головой. Стало светлее. Снял шлем. Стало еще светлее. Надел. Немного потемнело. Понятно. Физические свойства никто не отменял. Шлем вернулся на место. Защита головы, это важно. Спешить проходить подземелье дальше не было нужды, поэтому я уселся поудобнее и достал торт. Слопал пару кусочков. Объедение. Тонкий аромат ванили смешался с насыщенным вкусом шоколада и свежими ягодами. Нежный крем таял на языке, а бисквит казался воздушным. Доев кусочек, упрятал его обратно в инвентарь. Уставился на ложку и прочитал ее описание, не поверив своим глазам. Ложка из ложного минерального серебра Маалнир. Требование, 77 уровень. Навыки. Поток, динамика, ритм, сила, чистота, ясность, воля, спокойствие, ресурс, покой. Не бойся вилки, бойся ложки. Один удар, откинешь ножки. Увеличивает все характеристики, помимо магической атаки. Модификатор 77 наносит смертельный удар целям, чье здоровье составляет менее 3 от максимального. Может использоваться как предмет украшения, серьги, ожерелье. Цвет серебряный, не привязано, и все. Прочности нет. Легендарка. Легендарная ложка, будь ты здоров, 9. Специально подсунул, когда я не стал возникать. Кто знает, кто знает. Так, стоп, а почему я вообще могу ей пользоваться? Держу в руке и ем с нее, но это я ее попросту из инвентаря достал. В слоты предметов она не пихалась. Ясно. Процент модификатора кажется мне огромным, но я не изучал предметы тех уровней, так что не знаю, с чем сравнивать. Вот надоест мне копье и начну вырубать всех чайной ложкой. Пусть лежит до лучших дней. Я невольно откладывал самые лучшие напоследок. Мой новый уникальный навык, обещанный администрацией. Свиток уже в инвентаре и даже обрамлен красной рамкой. Настал момент истины. Я прочитал описание. Меткость светлого Яриур. 1. В случае успешного попадания метательным оружием дважды по одной и той же цели наносит дополнительный урон в 150 йет и возвращает метательное оружие владельцу. Я не впечатлен, но и не расстроен. Интересно, как это будет выглядеть в деле. Ничего не требует для активации, да оно и не требовало бы. Это ведь навык уникального качества. В мыслишке закралась идея найти или синтезировать навык с действием двойного урона по одной цели и проверить совместимость с этим уником. Пусть сидит там и никуда не уходит, даже записал себе ее отдельно в блокнот. Кажется мне, что если мой блокнот попадет кому-то по наследству, то тот человек вряд ли даже читать его возьмется, так уж он несуразно выглядит со всем своим непоследовательным скопом записей внутри. Бред сумасшедшего для чужого глаза, но мне в принципе все понятно, хотя уборка там не помешала бы. Сказано, сделано. Навел порядок в дневнике. А еще у меня закончился мох. Выше я не дотягивался, а использовать навыки для сбора как-то не очень, да и внимание это все привлечет. Не смогу параллельно заниматься чем-то другим в нагромождениях системных меню. Пора двигаться дальше. Я встал на люк и топнул по нему ногой со всей силы, активируя при этом темный пинок, навык, завязанный на удар ногой. Люк разлетелся на куски, а я провалился вслед за ним. Коридор под ногами снова был серый и невзрачен. Я прошелся по нему и вновь оказался в трубе под барьером. Никаких видимых изменений, разве что стало слегка жарче, что ли. Кажется, я уже очень глубоко спустился под землю. Благо, игра очень снисходительна к игрокам в плане воздействий, и легкая жара – это максимум, который я по идее должен испытывать. Стой я на солнечном пляже или сгораю я в сердце вулкана. Логика труб слегка изменилась. Теперь внутри было больше монстров и они были ближе к 30 уровню, а в конце практически каждый находился свой мини-босс со свитой. Я подметил, что цифры все же поправили. Больше никакие из них не вызывали ассоциации и стало действительно легче для мозгов. Я замедлился. Взял 45 уровень. Экипировка уже была на последнем издыхании. Сейчас я впервые отступил. Оказалось, что монстры не покидают своих труб. Сидя под каплями воды и восстанавливая просевшие ниже половины здоровья, я понял, что это мой предел. Даже используя все умения, я не мог вынести ящериц, плюющихся в меня издалека и обладающих невообразимой физической защитой. Пора заканчивать. Нашел в инвентаре камень возврата и сжал его, уносясь во вспышке портала. Все хорошо, он сработал. Были опасения. Переход из очень темного подземелья в светлый город слегка дал по глазам. Я вышел и огляделся. Ничего не изменилось, разве что музыки добавили. Группа игроков сейчас выступала неподалеку, собрав уже приличную толпу из НПС и игроков. Подошел к ним и прислушался. Легкая ритмичная музыка, флейта, пение девушки на неизвестном языке. Игра обычно переводила любую речь на понятный пользователю язык, но эту опцию можно было выключить по желанию. Присел на скамейку неподалеку и зашел в групповой чат. Луцко 7. Привет. Что нового у вас? Хиал 4 ме. О, Лаки. Только что тебя вспоминали. Ку. Тебя презент клановый ждет. Луцко 7. Решили купить меня с потрохами? Хиал 4 ме. Да кому ты нужен? Крут, стар, спору нет, но какой там у тебя уровень? 25-й. Навыки не прокачаны. Нуб нубом, в общем. Презент тебе за инфу. Не знаю, где ты ее откопал, но РБ действительно оказался под городом, пришлось даже спецорогу с вскрытием замков 100 плюс нанимать, чтобы люк вскрывал. В общем, форманули мы РБ в 4 КП состава, он нам поляну накрыл. 4 леги, Какие, не скажу, не спрашивай. И 17 эпика. Еще по мелочи, Ингры дороже всего, жирно. Колеб зайдет скоро, напишет, что там твое. Луцка 7. А при чем тут я? Честно говоря, я случайно ляпнул. Тут все вокруг в люках, такое ощущение. Имбалала. Лаки, ку-ку. Не слушай этого зануду. Минимум 2 эпика твоих, по тебе приоритет, поэтому подберем, что нужно. Колеб уже летит домой, как услышал, что ты в сети. Все же эпик на руках задержался на день. Сам понимаешь, клан бурлит, люди нервные. Хотят свой кусок пирога. Хотя леги, улет, чего стоит только один. Хиал 4 ме, Аня, имбалала. Да какие секреты, Дэн? Ой, все, ладно, таинственные какие. Дэн, значит, я почему-то думал, что его Олегом звать. Интересно, откуда такие мысли? Хиал 4 ме, тебе лишь бы поболтать. Лысый пока что не в клане, даже не бегал с нами ни разу. Устроил тут хардкор песочницу и возится со своим уровнем ниже 30-ки. Ему минимум 62-й надо будет взять, чтобы мы его провозить смогли. Имбалала. Дэн, у тебя инфа устарела на 2 дня, он уже 45. Хиал 4 ме, гонишь, ты не ПЛ, у тебя инфу не видно по персам. Имбалала. Так я у него за спиной стою, мы музыку слушаем, подходи, тоже послушаешь. Хилми проигнорировал сообщение о музыке. Хиал 4 ме, понял, я нуб. Что дальше? Через 3 дня Дрейков пойдет кошмарить в местных горах. Я обернулся, а там действительно была коротышка из КПАСов. 82 уровень. Если я правильно понял, то она у них выступает магом поддержки. Упорно усиливающие и проклинающие умения. Подошел, поздоровался, поболтали ни о чем, обсудили музыку. Я спросил, где Арчи, а та ответила, что он на 2 дня пропал по личным делам. И так задержался с рейд-боссом этим. Спросила, зачем он мне нужен, и я честно ответил, что хочу продать с 10 тонн лута и прикупить нормального снаряжения, желательно редкого. Мне не поверили, пришлось разукрашивать чат сообщениями. В одно не уместилось, в 10 тоже. Хилми сначала ругался, комментируя мой список, затем и вовсе притих. Чуть было не показал им свою легендарную ложку, но вовремя спохватился. Торт тоже не стал светить, не хочу ни с кем им делиться, вредный я. Вскоре объявился Колеб. Колебнов, привет, что за простыня, опять какого-то хлама на перекуп взяли, и куда столько, просил же без Арчи такого не делать, а, Лаки, ограбил кого, если репа сильно в минус ушла, то есть пара вариантов тебя вывести отсюда, сейчас порталиста купим, имбалала, да не грабил он никого, лутанулся и хочет продаться, снаряги купить под свой уровень, Колебнов, вижу. 45, быстро ты, даже очень, хотя это не удивительно, по снаряге все просто, до сотки клан поможет, если вступишь, игроки с униками нам нужны, имбалала, 2 уника уже, шеф, Лаки, прости, не удержалась, глянула без спроса, Луцка 7, да пофигу, честно, было безразлично, опять рекрутинг, хотя, а почему я ломаю всякий красная девица, есть ли у этого действия какие-то негативные последствия, у вступления в клан? Какая там вообще иерархия? Вечно путаюсь с гильдией и кланами. У игроков выше всего стоят альянсы, объединения гильдий. Гильдии и кланы – одно и то же, просто названия произвольные. В принципе, это все. Клан дробится на отряды, так называемые КП, состав которых редко превышает 10 человек. Это основная система, которой игроки стараются придерживаться. Конечно же, существует бесконечное количество обособленных орденов, зергов и прочих выдуманных, но они слабаки. Отдельно стоит отметить легион. Их еще в шутку обзывают легионом зомби, так как они раз в 4 месяца собирают вообще всех желающих и идут сражаться в Малнир. Сливаются практически все. Хилая попытка получить главный приз. Так, надо вспомнить несколько старых терминов и попробовать применить их сейчас, прояснить пару моментов, подпустить загадочности к своей персоне, набить себе цену, проще говоря. Мне даже показалось, как у меня извилины в мозгу скрипят, но я все же выдал в итоге. Луцка 7. Кто КЛ? Замы кто? Али с кем? Система лута в клане какая? ДКП, консул, ЕБГП, рандом, СК, гибридка. Сбор есть? Взносы? Прайм какой? Ивенты? Ранги? Инфа? Клан данжи квесты? Как бустите? Что по социалке в реале? ЗП есть? Чат притих на пару секунд. Колеб печатал. Хиал 4 ме. Имба. Как я в клан вступал, напомни, имбалала, нуго, ты написал нуго и все, Пхял 4 ме, ясно, имбалала. Лаки, а ты из топ-пятерки что ли? Может, сам где лидом был? Луцко 7. Было, но давненько. Не в этой игре, и даже не в погружении. Имбалала. Ясно. Все им ясно. Калиб что-то долго там печатает. Торт будешь? Спросил я у имба. Неа, извини, я на диете. Я глянул на это тело подростка, внутри которого взрослая женщина, и лишь покачал головой. Имба была одета чуть ли не в бронелифчик. Наряд с вырезом на животе. Не знаю, как все эти женские штучки называются, я в них не спец. Живот был плоским, как пол стена дома рядом. Четко очерченная талия с изгибом, даже кости слегка выпирали. Я бы мог удивиться тому, что она заявила. Но я слишком давно женат, и худоба у женщин в моей семье, это наследственное. Как можно питаться одними салатиками неделю подряд, потому что весы показали плюс 2 килограмма. Женщины, загадочные создания. Так, не понял. Мы же в игре. Какая диета? Последний вопрос повторил для имба. Так я на трубке. Инвалидом стала после аварии, спину парализовала, просто и незастенчиво сказала девушка и, ярко улыбнувшись, крутнулась вокруг своей оси на одной ноге. Я тут на пожизненном. Поэтому приемы пищи синхронизированы с реалом. Не знал о таком? Ня, мне оставалось только удивиться. Тут же всплыло пару вопросов. Ты вообще не выходишь? А что делаешь во время реала? А зачем мне выходить? Удивилась та. Деньги есть, о теле позаботиться. Тупить в овощном состоянии не хочется, извини за откровенность. А во время реала просто отваливаюсь в свой вертмирок, валяюсь там и общаюсь, хожу к друзьям в гости. Там же и сплю, когда в игре не хочется. В другие игры играю. Континуум не единственный виртуал ведь, а месяц – дурацкая цифра. Непонятно, откуда ее взяли. Мыслей было много по этому поводу, но я не стал раскручивать их в голове. Имба удивила меня следующим своим вопросом. Лаки, а у тебя девушка есть? Женат, двое детей, скоро будет трое. Лиска, я видел тест. Ты, дурочка, как и первых два, их зачем-то в шкафу под бельем прятала. Эх, жаль, мне нравятся лысые. Папа лысым был, хмыкнул я. Да нет, в детстве, когда в приюте росла, все дети вокруг лысыми были, оттуда и пошло. Мне нечего было ответить. История жизни имба явно поинтереснее моей будет. Спас Калиб, ответивший в чат целой простыней текста. Колебнов, КЛ, Джокер, 2 слива. Добрый парень, если хочешь, могу дать контакт от себя, поболтаешь с ним, но он вечно занятый. Появись ты вчера, так бы переговорили. Он спрашивал по поводу тебя. Замы, я, Барт, Скунс, Лона, Тузы, так сказать. Это 5 наших основных КП. Али, Ордена НПС в Империи Ордо и местные кланы. Их 12, мы к себе самых интересных отбираем оттуда. Наименование как в карте колод. Подробности можешь глянуть в Контубе. Мы довольно популярны. Консул Лут с Джокером и остальными лидами, если какие-то уники, ДКП внутри клана и мастер Лут в группе. Взносов нет, основной сам по себе клан довольно маленький. Мы больше предлагаем, нежели требуем. Ивенты добровольные. Опять же, наша сила в качестве, а не количестве. Прайм, Лаки, ты что, из топ-3 кланов? Альты, Бессонница, Киты, впрочем, неважно, дело твое. Основной бастион на юге Ордо, под нами небольшой город, замки в округе. О клановом имуществе расскажу после вступления, все же информация не общедоступная. Буст решает мастер Лут КП, по рекомендациям, первого попавшегося в лигу не упаковываем, там все сложно очень. Пайрл тоже не для новых ушей. Это тебе у Джокера интересоваться надо лично. Зарплаты официальные только у ресурсных и крафтовых, остальные по найму и контрактам. С бумагами все в порядке. Лично у меня в КП нафиксированы все, с бонусами за прайм. Ну как, норма. Заинтересовал? Достаточно развернуто и лаконично. Такое ощущение, что спроси, какого я цвета на нем футболка сейчас в реале, тоже ответил бы, но только после моего вступления в клан. Я прекрасно понимал, что мне в очередной раз повезло. 2 уника за 2 недели со старта, это что-то. Тема заработной платы в играх не нова, но вот так вот, контракты, бонусы, официоз, это для меня в новинку. Чем добыча ресурсов, не работа. Проснулся, залез в капсулу и машешь там киркой от утра и до вечера. Естественно, не все так грубо. Есть свои нюансы, как и везде. Ладно, пора признаться самому себе. Хочу, двумя руками за. Это должно быть интересно. Луцко 7, все устраивает. Согласен вступить. Колебнов, замри где стоишь. Банда, делайте скриншоты, чтобы не отвертелся. Лаки, Тебе какое посвящение, крутое, в главном бастионе, башня перевертыш, труба, не давала мне покоя. Потом навещу этот их бастион. Луцка 7. Просто покажи, где галочку поставить. Пхиал 4 ме. Лысый, еще немного, и я тебя уважать начну. Имбалала. Дэн, не лезь. Колебнов. Тогда замри на подольше. Я за артом в бастион метнусь. Держите его. Имба. Имбалала. Да тут я, тут успокойся, шеф. На месте он, не двигается. Пошли в кафешку, что ли? Эта имба уже адресовала мне вслух. Эти все равно скоро закругляться будут уже. Почти закончили. А пока идем, делись. В глазах явно блеснул огонек. Инфа по персу, ну, если навыкам смотреть, то там без цифры только примерно, да и видно недолго, да ты сам знаешь. Конечно же знаю. Да не знаю я ничего. Действую по наитию. Как вообще поделиться такой инфой? Наверное, это работает так же, как и с чатом. Я открыл чат прямо рядом с основным меню и перетащил туда две панельки. О, получилось. Луцка 7. Профиль игрока, книга навыков, достижения, Пхиал 4 ме. О, чтиво, мары миросимары. Привет, ребят, чем занимаетесь? Имбалала, ку, Пхиал 4 ме. Привет, рекрутинг, мары миросимары. Ага, вижу, шеф как обычно. Лаки, так ты к нам, Луцка 7, типа того. О, нафиг кафе, тут лягу. Имба уселась на первую попавшуюся скамейку. Иди погуляй пока что, я все равно скоро отвечать перестану. Что тут? Огонь на камень, потом камень плюс тьма, синтезы, в цепь покоя в третьем тире, она как-то странно глянула на меня, с прищуром. Лаки, а ты точно не от альтов сбежал? Точно, достаточно утвердительно ответил я, понятия не имея, о чем вообще идет речь. Ну смотри, нам с ними лишний раз махаться вообще не с руки. Так, а дальше что? Взгляд имба опять поплыл, расфокусировавшись. Ага, ну 4 на 4 это классика, улитка, дефолт, без приколов, хотя, рыбку любишь, ну я тоже, тема, текс уники, а, закричала она громко, не сиди я рядом с ней, подумал бы, что тут убивают кого-то, пара недовольных взглядов от проходящих досталась мне, а я тут вообще при чем, имба, шикнул я на нее, пытаясь успокоить, имба, еле слышно прошептала та, имба, имбища, имба, да успокойся ты, «Зачем ты мне свой ник называешь? Что не так-то?» Не понимал ее реакции. «Что не так?» Она огляделась по сторонам, а затем притихла. «Навыки твои не так, вот что». После она вообще перешла в чат. Имбалала. Два уника и оба в свет. Колебнов. «Да ну, имбалала. Ну да, сам глянь. Колебнов. Офигеть. Читерство. Синтезнуться вообще? Активка и пассивка ведь. Имбалала. Должны уники ведь. Не знаю. Спрос у Кла или у Лоны. Они шарят». Колебнов. Ага, сделаю. Пхиал 4 ме. Два уника. Пойду покурю. Авк. Мары миросимары. Ты же не куришь. Пхиал 4 ме. Сейчас научусь. Имбалала. Я тоже сейчас научусь. Офигеть же. Чё там даст свет плюс свет в униках? Лид. Я не помню уже. Давно смотрела. Колебнов. Гелиас. Только что заметки глянул. Имбалала. Это чё? Эффект какой у синтеза? Колебнов. Не скажу. Не записывал. Сейчас у Кла спрошу. Уже скоро в бастионе буду. Какой из навыков сильнее? Имбалала. Точно второй. Первый по своей сути парал обычный, а во втором целая механика, ну и он именной. Лаки, ты как второй уник получил? Рассказывать или нет? Вряд ли это является каким-то большим секретом. По крайней мере, никаких дополнительных бумаг я не подписывал. Луцка 7. Админы накосячили. Я сам себе аватара нарубил, куча уровней и слабые навыки при этом. Колебнов. Все как всегда. Понятно, имбалала, не скажу, что прям нарубил, странный билд, основа обычная, активки милишника, но пассивки на метание, офф мили или офф рендж, лаки, ты сам что собирался делать, вот что ей ответить, что я дурак, первый раз в игре, и вообще ни к чему не готовился и не планировал, Луцка 7, рандом, имбалала, получается не рандом, у случайников половина на магию обычно и половина на физуху, у тебя же чистый физбилд. Что-то ты темнишь, я вижу офф-мили билд, жесть какая-то получается, как представлю, что на выхлопе быть должно. Лаки, ты реально копьем махать умеешь и кидаться, ну, вне игры, Луцкой, умею. Я зачем-то в очередной раз соврал, сам не могу понять причины такого поведения. Недоверие из-за прошлого своего опыта игры, где каждый встречный пытается тебя поиметь, возможно, не понимаю просто, что от меня хотят, как с золотой курицей не носится. Но все равно странно. А по поводу билда, Я вообще отталкивался в своем развитии за эти две недели в основном от внешних факторов. Ну да, копье, и что, оно мне просто понравилось. А тело в виртуальной реальности запросто может повторить практически любой финт, который на видео видел раньше. Имба действительно выпала из реальности, углубившись в изучение моего профиля. Я встал, помахал у нее перед глазами, ноль реакции, и пошел на прогулку. Вот странно получается. Казалось бы, виртуальный мир меча и магии, одной рукой руби, второй кастуй фаербол, но нет. Хожу себе, гуляю сейчас, и не я один такой. Не сказать, что большинство, но многие приходят в игру ради банального отдыха. Рыбки там половить, картошку посадить, пускай и виртуальную. И все же это приятно. Тут ничего не болит, чувствуется легкость, одежда не грязнеет, тело ничего не выделяет. Прям какая-то нега. Полный релакс. Я иногда даже забываю о том, где нахожусь. В такие моменты все сливается, и уже нет ощущения, что вокруг сплошные цифры. Меня настоятельно попросили ничего не менять в плане снаряжения, навыков и достижений, пока имба что-то там колдует и пытается с моим билдом разобраться. Очевидно, что мне и дальше находиться с ними в группе, поэтому я вот так вот подвис. Вся группа сейчас находилась также в режиме отдыха после мощной зарубы с местным РБ, поэтому тоже скучали. Нашли себе развлечение, продавать трофеи, что я натаскал. Вскоре объявился Калиб, внезапно настигнув меня посреди улицы. Всегда забываю про функции карты и то, что там отображаются люди в группе. Лаки, пожал он мне руку. Ну что, не передумал. Раз не убежал, значит, нет. Колдуй свою магию, шеф. Можно и без шефов. Сейчас, Калиб достал из инвентаря какой-то артефакт, маленькой прямоугольной формы. Это что, колода? Забавно. Немного спецэффектов и у меня в руках оказалась карта, сделанная будто бы из пластика. Прозрачная, самая обычная карта, никаких дополнительных свойств в описании, там вообще было пусто. «Семерка пик», — торжественно произнес Калиб, — «везучий номер, хотя, ты же у нас Лаки, как-никак». Вид у него был довольным. «Босс, нашли потеряшку, и ты опять забыл инвайт кинуть», — поинтересовался подошедший Хилми, в компании веселящийся имба, рыжий Мэри и с новым безоружным персонажем рядом, ник над головой, Йоренуур. 55. Я думал, что я высокий, что я широк как в плечах, так и в пузе. Ну, показалось, с кем не бывает. Этот длинноволосый дядька был выше меня на целую голову и словно нависал над всеми, смотря сверху вниз своими серыми глазами. Бррр, тут скорее подойдет сравнение с могильной плитой. Лицо его не выражало каких-либо эмоций. Жора, ты где пропадал? Тот не ответил, вообще никак не отреагировал, даже бровью не повел. Не протянул руку для пожатия. Тем не менее, персонаж Йорану принял приглашение в группу. «Да неважно», — ответил за него Хилми. «Нашелся и хорошо, жаль, конечно, что Икса слился. Ань, может, расскажешь уже остальным? Тут как бы уже все свои, даже Лаки». С лица имба будто бы краска спала, но тем не менее она заговорила. «А что рассказывать?» Он весь реролл нудил о том, как его задолбало каждый раз одно и то же делать, вкачивать, какая игра убогая. Что в других не надо по месяцу ждать, хоть они и попроще выглядят. В общем, как только вышли, день-два и все, нет в контактах, нет рядом, по артфиксу не находится. Удалился, короче, с концами, договорила, а глаза прям видно, что на мокром месте. В игре можно заплакать, они были в каких-то любовных отношениях, дело показалось мне личным, и конец диалога я не дослушал, задумавшись о том, как могут развиваться любовные отношения внутри игры. Учитывая то, какой тут реализм, это вполне возможно. Хоть трогайте друг друга, хоть любите. Есть даже улицы красных фонарей, видел мельком. Читал даже какой-то термин для тех наивных душ, что влюблялись в НПС. И самое грустное, несколько постов о том, как игроки заканчивали жизнь самоубийством в реальности, а под каждым из таких были контакты всяческих линий помощи и превентивности подобных действий. Комментарии были отключены. Грустно все это. Тут мир такой красивый и интересный, а люди? Люди не меняются, куда ты их не запихай. Но с обратной стороны медали упоминались цифры. Лаки, ау, меня потрепали за плечо. Это была Мэри. Ты с нами? Хватит в меню копаться, принимай давай уже. А, да, конечно, сейчас, ответил я, пытаясь понять, что от меня хотят и что я прослушал. Ага, вижу, уведомление висит. Персонаж Калебнов предлагает вам присоединиться к гильдии асов. Вы согласны? Да нет, да. Никаких торжественных фанфар или прочего. Появился общий клановый чат и чат Альянса. Что-то их уже многовато. Поздоровался в клановом. Мне сразу же ответили кучей сообщений, но ники были незнакомы. Интересно, какова вероятность встретиться с кем-то из тех, с кем я когда-то давно играл в игры. Сомневаюсь, что прям уж нулевая. Учитывая то, что я проводил время среди всяких топов и их прихлебателей, вряд ли такие люди пройдут мимо подобной игры. Лаки, контракт тебе закинул в личку. Там детали рассмотришь и подпишешь уже, как тебе удобнее будет. Но я бы советовал оставаться в моем КП, у нас не заскучаешь. Кстати, о скучном. Имба, что с билдом? Определились уже? Да нечего определяться, видно, что игрок старый, там все нормально для соло-игры. Только вот с позицией в группе сложности возникают. Вроде бы ренж, только и с мили насыпать может. Короче, я бы ставила его между арчи и тобой. Пусть издалека атакует, пока и уже после сближения не отступает назад, а там уже по ситуации. Сложный стиль игры, в общем, все-таки больше склоняюсь к оффренж. Пару навыков добрала, по поводу уника вообще подвисла. Босс, что с тем Гелиосом? Джокер опять в образе, почему-то недовольным тоном ответил Калиб. Лона сказала, что только раз на скрине видела, что-то типа сильно-сильного света. Я так и не понял до конца, да и чего там понимать. Прокачает, глянем. Плазма, будто уронив пустое ведро в колодец, то ли гавкнул, то ли рыкнул Жора. А я уж думал, что он вообще не умеет разговаривать. А, имба непонимающе уставилась в его сторону. Да ну, как у Анны, имба, осадил ее Калиб. Не начинай. Прости, шеф, потупилась та. Просто реально хочу уже посмотреть на это. Ну вот и замечательно. Хочешь посмотреть, Лаки покажет. Покажешь же, Лаки? Спросил у меня Калиб. Ага, безразлично ответил я. Какие же они говорливые. Супер. Так, имба, с билдом нашего офф-мили офф-ренжа никаких правок или идей. Да стандарт. 4 на 4, 8 на 8 потом. Все в круг, даже магические. Я уже докупила нужное, что-то у самой было. По очереди вкачает, не новичок. Сет на 50-й взять бы, мы арчи все скидывали, вряд ли он продать успел. Но его еще 2 дня не будет. Покупать новые шмотки смысла нет, лучше эти пусть починит. Шеф, презент за инфа уже выдай ему, хватит мучить мое любопытство. Под конец имба уже начала конючить. Ах да, чуть не забыл, Лаки, держи, протянул он мне ящик. Я принял его, открыл, а там внутри лежали узорчатые перчатки. Вчитался в описание. Перчатки каменного бойца с демонитами. Требования. 50 уровень. 3 пассивных навыка физического типа. 3 активных навыка, связанных с землей. Увеличивает физическую атаку, защиту, выносливость. Модификатор. 39. Прочность. 1350-1350. Цвет. Черный с красными вставками. Не привязаны. Норма. Еще 5 уровней и сразу напялишь. Жаль, конечно, что процент маловат. Но из-за этого они без аффиксов и специфики в навыках, резюмировал имба. Мне самому такой презент понравился. За один единственный ляп по поводу люка. Доволен? Вижу, что доволен. Итак, слушайте все. Калиб всплеснул руками. Сейчас текущая задача. Дать догнать себя Лаки и Жоре. Лаки, есть где покачаться в окрестностях? Ты же не просто так в лес бегал в одну и ту же точку. Покачаешь нам танка, в паре вы спокойно прокатитесь. Жора хороший игрок, давно с ним вместе гоняем. Есть одно место, но с ним сложности. Дело в том, что я вкратце рассказал о найденной трубе с кучей труб поменьше и о демоните. Подробности в общении с администрацией опустил. Планы немного меняются, заявил уже мой глава группы. Если не ошибаюсь, то такие данжи до сотки идут. Подождем, пока вы с Жорой догоните нас по уровню, затем вместе пойдем. Кстати, Лаки, а что с твоими достижениями, почему так мало прокачал? Да стандартная ситуация, шеф, ответила за меня имба. После рерола тупо лень. Вот ты сам акву набил? Нет, нехотя признался тот. Ладно, с этим успеем еще разобраться. Прежде всего качи навыки. Навыки и кач, группа разделилась. Все как-то вокруг меня закрутилось. Калиб, Мэри и Хилми отправились продавать мой необычный хлам. Я, имба и Жора сначала зашли на местный рынок НПС, чтобы я починил броню, а затем в дом почты, где имба забрала покупки. Торжественно мне их вручила, комментируя. Из утилки, автолут, не знаю, как ты вообще его первым делом не взял. Все берут ведь, харгдорщик. Последнее слово прозвучало с обвиняющей интонацией. починка, несколько ящиков, мешков и бутылок для однотипного хлама, всякие веревки, факелы и прочий хлам для данжей. Металлических шариков побольше взяла, что-то мне даже грустно стало от той истории, что ты рассказывал. Кидаться лутом, выбора не было, понимаю, но все равно грустно. Женская логика в своем проявлении, игнорируем. Остальные навыки, актив и на будущее, держи. Я поблагодарил имба и перекинул весь этот нехитрый скарб себе в инвентарь. Сразу же выучил новые утилитарные навыки. Починка, добыча фарга. Первый позволял чинить броню и оружие. Второй являлся первой моей переключаемой аурой и автоматически собирал предметы рядом при своей активации. Затем, закрывая пропущенные ранее слоты, начал с двух для перемещения. Течение воды, пламенный прорыв, затем закрыл последний слот восстанавливающих умений. Свежесть ветра, этот навык восстанавливал здоровье за счет вложенных ов, и пассивку на броню для брони. Сила воды легкой брони, сейчас выходила по 4 активных навыка каждого типа, атака, перемещение, защита, усиление, восстановление. Имба советовала, что лучше усиливать уже имеющиеся навыки, то есть не совмещать, например, земляную цепь и огненный удар. Сказала, что лучше прокачивать те навыки, с которых начал очередной реролл. Глупость того выхода из игры переросла в какую-то бесконечную череду вранья с моей стороны, но это было скорее чем-то забавным, нежели злым умыслом. Сколько раз меня уже ошибочно принимали за продвинутого игрока. Я не до конца понимал логики совета имба, ведь первым делом следовало бы прокачать уже имеющиеся навыки и как можно скорее их засинтезить. Нет, где и в чем я ошибаюсь. Но совету более опытного игрока, вроде бы как мозга отряда, я все же решил последовать. Пользоваться в основном только уже имеющимися умениями, которых набралось аж 20 штук, и дополнять их пассивными, чередуя по мере нужды утилитарами. Макулатура в количестве 60 новых активных умений была усвоена и отложена на потом, вроде бы разобрался. Починка не представляла собой ничего интересного, никаких тебе разожженных горнил и снующих туда-сюда полуросликов с молотами. Ставишь ее себе активным навыком, выбираешь предмет в инвентаре, там появляется дополнительная опция, перетаскиваешь указанные предметы в этот самый слот, предмет восстанавливает прочность. Вот такая вот простота. Убедившись, что ни мне, ни Жоре больше ничего не нужно, имба оставила нас одних. Признаться честно, мне было не по себе в компании этого молчаливого громилы. Я понимал, что мы в группе. Как и то, что он уже старый друг всей компании, что у меня есть какие-никакие навыки, но все же когда настигало то самое чувство полного слияния с игрой, я невольно вздрагивал при его мертвецком взгляде. Жора, что неудивительно, оказался классическим танком. У него был огромнейший ростовый щит и странное, то ли короткое копье, то ли меч-оружие. Это было похоже на булавку с рукоятью, утолщенную основая, создавая естественную гарду. И что это вообще такое? Металлический кол, толстая рапира, гвоздь-переросток. Сквозь белок мы проносились спокойно, чередуя удары и не обмениваясь ни словом. Создавалось такое впечатление, что уже не первый год в паре работаем. Что за оружие у тебя? Я все же не выдержал и заговорил первым. Отвечать вслух он не стал. Вместо этого пришло сообщение в чат. Йорану. Короткое кавалерийское копье Гуннера, Колебнов. О, Жорик опять с булавкой бегает. Йорану. Нравится. Понятно. Вид просто интересный. Вот и спросил, я огляделся по сторонам, но ни белок, ни кабанов в округе пока что не было видно. Дай попробую. Жора остановился, посмотрел на меня недоверчиво, вкинул копье в ножны, достал из инвентаря такое же и протянул мне, буркнул. Забирай. Спасибо. Это он мне сейчас запасное копье подарил, добрый малый, ничего не скажешь. Но все же, наверное, может быть, вполне возможно, что у всех этих игроков есть запасы, где-то отдельно спрятанные, либо в клановом хранилище. Оставил бы я несколько заначек, идя туда, где могу потерять своего персонажа. Да я бы их накопал, что твоя землеройка. Не удивлюсь, если там в инвентаре целая куча барахла, которые можно переодевать каждые десяток уровней. Инвентари у персонажей в игре начинают казаться все меньше и меньше, так и до навыка на его увеличение дойти можно. Еще и запаска предметов должна быть, мало ли, сломается. Я убрал свое копье из слота и вставил туда, то, которое дал Жора. Характеристики изменились, все же это копье было для 30 уровня. Редкое качество, усиливает физическую атаку и оба типа защиты, модификатор, 24%. сменив оружие, конкретно затупил. Не сразу понял, почему внешний его вид не меняется. Вспомнил о прототипе, убрал его из слота. Оружие видоизменилось, плавно перетекая в новую форму, с более простой геометрией. Очень длинный конус на палочке, как перевернутый и вытянутый рожок мороженого. Ощущения довольно странные. Все же я успел попривыкнуть к своему копью, но был вынужден признать факт того, что оно было неудобным в замкнутых помещениях. А тут, в самый раз, идея использовать прототип как дополнительный фактор мне понравилась. Что если найти какую-то здоровенную перчатку или вообще прямо во время ударов менять свое оружие, так ведь можно делать. Противников вокруг не было, поэтому я потренировался прямо на ходу. Йорану, хорош выделываться, беги обратно, враг. Короткая стычка со стаей кабанов закончилась нашей безоговорочной победой. Новое копье мне понравилось и показало себя в бою как следует. Я мысленно закрепил у себя в голове еще один навык – смена снаряжения. Надо бы еще и щит себе подходящий найти. Или два щита, на случай, если нужно конкретно так прикрыться, но делать все это прямо посреди боя. У меня пока что не очень хорошо это получалось, но даже так первый опыт оказался удачным. Колебнов. Что там у вас, Йорану? Хай не палится. Снарягу в ударах меняет. Колебнов. Лаки-лаки, странный ты тип. Ничего не хочешь нам рассказать? Мой ответ был краток. Луцка 7. Нет. Причина была не в том, что мне не хотелось, а потому что мне банально не было что рассказывать. Так что, только высокоуровневые игроки могут, или те, кто уже давно в игре. Ну и что в этом сложного? Просто открываешь инвентарь рядом с собой и меняешь. А каким именно образом я менял эту самую снарягу? Перетаскивал? Нет, я просто хотел, чтобы та поменялась местами. Вспомнились записи Кирилла, и я напрягся. Сразу стало как-то душно. Мы уже зашли в данж, напоследок перекинувшись парой ничего не значащих сообщений в чате, и даже успели зайти внутрь, как Жора попросил сделать паузу. Ему нужно было выгулить домашнее животное, как он выразился. Это пока что было его самым длинным предложением за все время, что мы идем вместе. Почему-то он меня назначил главным в группе. Усевшись прямо в лужу под ногами в первой трубе, его аватар обрел прозрачность. Было видно, как поток воды огибал его с обеих сторон, слегка накапливаясь. А он точно во все трубы снизу пролезет, а что если он в люке застрянет? Вот смешно будет, или не очень. Я сбегал и проверил вторую трубу, но там была лишь пара червей. Понятно, больше никаких глюков в этом данже. Жора задерживался. Вряд ли его аватару что-то угрожает, а я по уровню самый мелкий в группе. Мне еще расти и расти. Поэтому я взял и зачистил весь первый пролет, вновь упершись в невидимый барьер. Идти самому дальше не было смысла, пришлось дожидаться, пока Жора в игру вернется. Йорану, извини, кота выгуливал, а тот на дерево залез. О, так тут работает чат, если союзник внутри этой зоны находится. Уже хорошо. Стоп, кота выгуливал, а их вообще выгуливают? И почему мне казалось, что у Жоры не кот, а здоровенная бойцовская собака? Впрочем, мне все эти подробности чужой личной жизни ни к чему. Скоро собственная так закрутится, что попробуй, выживи там. Третий ребенок. Ладно, справился с двумя, справлюсь и с третьим. А уж какой-то там голимый данж, так вообще расплюнуть. Немного комичной вышла ситуация с лабиринтом. Я поделился своей картой с Жорой, и мы сейчас стояли и ждали чего-то возле той стены, под которой не пролезть. Как проходил? Спросил Жора. Да просто. Спрыгнул и навыком движения на ту сторону. Гонишь. Мне не поверили. Что ж, продемонстрирую. Повторил в точности то, что проделал ранее. Да ну нафиг. Услышал я крик с той стороны. Я такое делать не буду. У меня страх есть. Лови веревку. Ко мне прилетел конец веревки, взмахнув из-под стены. Я еле успел поймать его рукой. Готов? Снова крик. Прыгаю. Эй, эй. Ты что творишь? И он действительно прыгнул, а я чуть не загнулся от натуги, когда тот повис на веревке. Ну и эффекты у игры, задница просто. Сейчас реально жилы себе рвать начну, даже оф в минус полетели. Миг облегчения, когда Жора использовал свой навык сближения, и он стукнулся о преграду снизу. Пришлось снова пыжиться и поднимать его самому. Мне даже показалось, что у меня дыхание сбилось. Обошлось без потери бойца. Комментировать я это не стал. Второй пролет ничем новым не удивил. Жора так вообще предлагал пройти пониже и как можно быстрее взять уровни на монстрах своего уровня, но я отказался, настаивая на прокачке навыков. Этим и занялись. Мда, бредятина та еще. Стоишь такой красивый, лысый. Тебя монстр грызет, а ты его шипом света раз, да два. И дальше грызет тебя, но здоровья у него уже меньше. Все же не каждую страхолюдину во всех этих трубах можно было вынести морально, и я не раз срывался, добивая ту навыком посильнее. Мы наконец-то дошли до комнаты босса и остановились, зайдя внутрь. Пусто. Одноразка? Спросил меня Жора. Я лишь неуверенно пожал плечами в ответ. Затем я услышал дикий рев откуда-то сверху. Тьма. Глава 10. Свет. Я наконец-то выбрался из-под упавшего на меня монстра и смог применить рывок ветра в сторону, разрывая дистанцию. Здоровье оставалось процентов 30. Жора уже вовсю рубился с тварью, применяя на ней различные навыки, но по большей части защищался от шквала атак, сыпавшегося на него. Огромная летучая мышь сейчас парила практически над полом, с каждым взмахом своих крыльев нанося удары по ростовому щиту Жоры. Я бросил в нее копье, затем ударил земляной цепью, усилив ту огненным ударом и коротким шагом теней, придавая ей скорости и мощи. «Не подходи!» — рявкнул Жора, вставая между мною и монстром. Короткий взгляд над головой монстра. Ужас подземелья Зардакур. 20. 112 504 142 451. Стычка продолжилась. Я использовал сияние света, понижая общий расход оф и начал атаковать издалека, усиливая свои броски копья с помощью навыков, чередуя либо комбинируя те, если время их перезарядки совпадало. Бой затянулся. Здоровье Жоры дважды проседало практически до нуля, но тот его вовремя восстанавливал. Победа. Не сказать, что оказалось легко. Я думал, что мой арсенал навыков куда круче, но в затяжном бою он показал себя не с лучшей стороны. Когда эта дрянь упала на меня, я пнул тушу поверженного монстра, переводя дыхание. Чуть обратно не родился. Нафиг такие данжи. Бывает, голос Жоры был, как и всегда, безразличен. Что выпало? Я быстро пошифтовал ему в чат весь тот хлам, насыпавший с босса. Ничего интересного, опять по большей части алхимия и крафтовый хлам. Разве что плащ интересный, который я уже успел надеть на себя. Плащ Зардака. Требование. 20 уровень. Увеличивает физическую и магическую защиты. Модификатор. 13. Прочность. 340-340. Цвет. Черный. Не привязан. Сняв прототип, посмотрел на то, как выглядит этот плащ. Походило на то, будто бы я этой самой мыши крыло оторвал, после чего хорошенько так прошелся по нему ножом, наделав кучу дыр. Рваный плащ при полной прочности смотрелся странно, поэтому я вернул прототип на место. «Хлам», — резюмировал Жора. Я был с ним полностью согласен. «Пошли дальше. А тайники, а мог собрать?» — удивился я. «Проходить мимо лута?» — мог. Настала очередь Жоры удивляться, он наш бровь поднял. При переводе на нормальные эмоции, можно было уверенно сказать, что тот был в шоке. «Хлам. Копейки. Копейка к копейке», — начал было я, но остановился. «Лучше полностью восстановиться перед спуском вниз. Кто знает, что там нового. Раньше вместо этой мыши тут вообще демонит был, так что могло измениться что-то еще». Жора спорить не стал, все еще отдавая мне шефство в походе. «Я, кстати, взял один уровень после убийства мыши и сейчас носил над головой гордую цифру 46. Мох собрали, здоровье восстановили. Я даже клад нашел. Проходил мимо одной из колонн, когда мой навык подсветка, тайники, активировался, после чего я выковырил оттуда маленькую шкатулку, достав из нее серьгу. Серьга ужаса ночи Зардака. Требование. 34 уровень. Навык ношения легкой брони. Ужас ночи Зардак обладает силой похищать кошмары, накапливая их в одном месте, чтобы затем однажды создать своего двойника. Увеличивает физическую и магическую атаки. Защищает от магии. Модификатор 20. Прочность 190-190. Цвет синий. Не привязано. Напялил на себя. Жора сказал, что это тоже хлам и ему не нужно. Интересно, а он сейчас во что одет? Я поинтересовался. В ответ мне прилетел список из всех 14 позиций. Редкие и два эпических предмета. Короткое копье-булавка, идентичное моему. Упор на физическую защиту, здоровье и выносливость. Подобрано все достаточно грамотно, только урона маловато. Выходило так, что мой показатель физической атаки раза в 4 превышал его. Но это если считать на пальцах и в уме, кто знает, какие у него достижения или пассивные навыки открыты. Я не следил за тем, чьи атаки наносили мыши больше урона, было как-то не до этого. Нервишки шалили тогда. Мы восстановились и отправились дальше. Третья часть вертикальной трубы встретила нас без сюрпризов, удивил разве что Жора, активировав какой-то утилитарный навык по типу зонтика, образовав над собой купол. Редкие капли воды не попадали на него. Хочу себе такой навык, и еще под сотню других разных тоже хочу, и питомца хочу, и ездовое животное. Мы начали сражение, а я задумался о последнем. Питомцы в игре были редкие, стоимость их начиналась с трехзначных цифр больших монокристаллов, и редко первой стояла единица. С ездовыми животными было попроще, те начинались от 50 тысяч. Обычные ездовые животные в бой не вступали, убегая или уходя в полную защиту. Их, как и питомцев, можно было призывать с помощью специального кристалла. Погибает, жди сутки. Никаких штрафов или окончательной потери. Эх, вот бы моего котяру, что был у меня в детстве, вот так вот призвать обратно. Вот так вот, размышляя о чем попало, я сам не заметил, как переключился в некий автоматический режим. То же самое случилось и с Жорой. Если он пролезал в тоннель, а это получалось не каждый раз, то он шел впереди, подняв щит, я страховал сзади, ощерившись копьем и готовым метнуть его, как только покажется противник. Жора врывается, я за ним. Короткая стычка, добить мини-босса и двигаем дальше. Лаки, обратился ко мне Жора во время очередной паузы. Мы одолели тех противных жуков, от которых я отступил в прошлый раз. Может, побыстрее? Он показал мне кристалл, а я прочитал, что тот позволял проигрывать записанную музыку вслух. Один кристалл, один усилитель, все наружу полезут. А смысл? Спросил я. Мы так или иначе зайдем к ним. Тем более у нас сейчас приоритет в прокачке навыков. Лучше не терять контроль. Сомневаюсь, что мы потянем всех и сразу. Ты вот уже какого уровня? 57. Неплохо, я 48. Навыки уже какие-то синтезировал? Нет. Вкачиваю первый стак, до 30-ки. Уже 5 есть. Потом синтез с допами. Так, понять бы еще, что это значит. Первый стак, это те самые 4×4, о которых говорила имба. Получается, что у него уже 5 умений 30 уровня. Понятно, почему он подставлялся под удары столько раз во время последнего боя. Навык восстановления сейчас прокачивает. Мои же навыки. Самый высокий уровень пока что оставался у каменного шторма, 25-й, затем шел рывок ветра 21 уровня, огненный удар 19-го. Все остальные пока что догоняли. Ничего выдающегося. Все же зря я полез и получил разом целую кучу уровней. Больше я так делать не буду. У меня с Жорой разница в 9 уровней, и при этом такая пропасть в навыках. Спасали разве что мои уники. К слову об униках. Уники есть? Спросил у Жоры. Пусто. Понятно. Я уже достаточно наловчился в использовании своего метательного копья и даже успел привыкнуть к уникальному навыку метательности светлого Яри. Кем бы этот Яри не был, он был крут. Факт того, что каждая моя атака издалека была практически безоткатной, позволял мне использовать разом по несколько умений из своего мусорного списка. Основные навыки попросту не успевали откатываться. Да и все равно мне рано или поздно нужно будет прокачивать всю ту гору дополнительных, которыми меня нагрузила имба, поэтому я начал уже прямо сейчас. Спецэффекты были еще те. Какой-то из навыков так и вовсе оставлял после пролета копья мыльные пузыри в воздухе. Явно что-то связанное с водой. Опять же, я прокатывался по списку всех этих умений лишь мысленно, уже свыкнувшись с фактом того, что мне не обязательно обращаться к активной панели навыков. Было такое ощущение, будто я их использовал прямо из книги навыков и действительно их выучил. Мы прошли третий пролет, вновь упершись в невидимый барьер под ногами. Нас он пропускать не хотел, хотя вся вода, песок и прочая непонятная дрянь спокойно пролетали сквозь него. «Пауза?» – спросил Жора. «Не, я не усну, если не узнаю, что там находится», – кивнул я в сторону очередного коридора. Мы прошли, под конец замедлившись. Я удивленно прислушался к голосам, доносившимся из-за открытой двери. Уже подойдя к ней вплотную, решил воспользоваться чатом, побоявшись выдать свое присутствие голосом. «Луцка 7, ты слышишь, Йорану? Так себе, 2-2 в ремонте. Сижу с 2, это он сейчас о капсуле. Раньше о поломках капсул я даже не задумывался. И что это получается, что я лучше слышу из-за того, что у меня капсула круче? Я все же нашел на своей маркировку, и это действительно оказалась версия 2.2. Голоса приблизились, а я поднес палец к своим губам, прося Жору не издавать звуков. Тот в ответ на это натурально замер, словно коннект, когда тот мозг свой виртуальный напрягал. Опять какой-то утилитарный навык, я наконец-то смог расслышать часть диалога из-за двери. Крет, мы влипли. Ты же знаешь, что нам говорила Сена по поводу демонитов. Да успокойся, Далгрим. Ну подумаешь, задрали пару девок из Кальхестеля. Кто их хватится? Что вы там разорались? Идите сюда уже, быстрее. Раздался женский крик откуда-то издалека. Диалог приврался, и, судя по удаляющимся шагам, говорившие пошли в сторону женщины. В голову лезли вопросы из разряда «Кто? Где? Когда?». Вот сколько эти НПС сидели возле двери, ожидая, когда к ним кто-то подойдет. Или все было не так? Я перепечатал короткий разговор в чат для Жоры. Тот в ответ выдал лишь краткое «Йорану, сектанты». После чего скрипнул зубами. Какие-то неприятные воспоминания. Не мое дело. Из-за двери уже не доносились звуки, поэтому я открыл ее. Свет от магических светильников на стенах неприятно резанул глаза, сильно контрастируя с тем, который они ранее получали от мха, облепившего коридор. Место, куда мы попали, было явно жилым. 12 кроватей, скудная мебель, смертоубийственные железки и части брони, одежда. Все это было хламом, как обычно, выражался Жора, но я все же обновил на себе пару предметов гардероба. Закончив безнаказанный грабеж, я пустил в следующую комнату Жору, готовый осыпаться заклинаниями в любой момент. Мы прошли в некое подобие общего обеденного зала, офигевая от количества собравшихся здесь людей. Сколько их тут? Сотня? Две? Я срисовал уровни у ближайших, 30-е и 40-е. Не понял шутки юмора. Кальхестель, напомню себе, это тот город в Соле, в котором я туплю уже недели две как. Девки там, на минуточку, были уровнем 100+. Как эти слабаки их задрали? Вопрос без ответа. Я хотел было поговорить, но диалога не получилось. Трудно даже было понять, кто напал первым, Жора или сектанты. Смерть сектантам. Уже хотевшего было рвануть в самую гущу Жору пришлось ухватить за плащ, рванув на себя. Тот злобно зыркнул в мою сторону. Назад. Их слишком много. Крикнул я, используя водяной барьер, в котором завязло несколько стрел, потеряв свою инерцию. Будем держать коридор и оттуда их вынесем. Жора был явно взбешен, зол и вообще плохо сейчас себя контролировал. Тем не менее сделал несколько шагов задом наперед, встав в проходе. Вот только встал он вместо двери, поэтому пришлось тащить его чуть назад, выигрывая себе пространство для боя. Здоровье сразу же прекратило так быстро проседать. С той стороны раздавались крики. Командиры сектантов пытались привести хаос и сумятицу в порядок, но у них этого не получалось. Сектанты лезли, будто сорвавшиеся с цепи. Я уже не кидался копьем, так как в этом не было нужды. Приходилось рубить, колоть, подсекать. На какой-то миг даже забыл о навыках, слишком уж ужасная картина открывалась перед глазами. Коридор, вдоль которого мы отступали, окрашивался узором из человеческих трупов. Все же многими навыками они не обладали, один, два, может быть три в лучшем случае. В какой-то момент мы замерли, затем начали уже наступать на сектантов. В прямом и переносном смысле, все же тела их пока что не истаивали, продолжая валяться под ногами. Жора чуть не помер, выругавшись и сказав, что здоровье его просело ниже 10%. Пришлось мне становиться на острие атаки, впитывая весь урон. Хорошо хоть, что очков выносливости у меня была целая куча, и я запросто обновлял щиты по откату, используя между делом даже те, хламные, с начальным уровнями. Опыт тек рекой, навыки тоже усиливались. Вскоре сектанты перестали лезть на нас, словно обезумевшие тараканы, и отступили. Видимо, их командиры все же смогли добиться своего и успокоить их. Теперь будет сложнее. Они даже начали заваливать коридор кроватями и попавшимся под руку мусором. Не страшно, разнесем, прочность у предметов не бесконечная. Наступила тактическая пауза, а я взял 50-й уровень. Жора успокоился, заговорил со мной.